Бог ты мой! И ты так спокойно реагируешь? Знал бы, как я напрягал мозги. Да, мозги у тебя, не без уважения, сказал Петр. А ты думал, братишка, те еще мозги. Этой комбинации, когда все меня считают одним, а на деле нас двое, мы этих козлов переиграем, как детишек. Только я тебя умоляю, стисни зубы и терпи. Никаких звонков Кирочке. А, впрочем, я так понимаю, там все сгорело, а? Ну, тем лучше. Прорвемся. Он демонстративно погладил себя по голове. Ну и мозги у господина Колпакчи. И в гостинице советской поселился мирный грек. А почему Колпакчи? Да потому что фамилия смешная. Вдумайся, грек. Можешь ты на все 100 относиться серьезно к греку Георгию Спиридоновичу Колпакчи? Вот видишь, и никто не может. Грек Колпакчи — это что-то из водевилей. Жук ты, братишка, — улыбнулся Петр. А то! Ладно, давай работать. Вот фотографии. Этих ореликов я тебе еще не показывал. Хрен с усами, председатель правления Шантарского кредита. А есть такой банк. Хрен в золотых очках, глава областного департамента природных ресурсов. Завтра в Кедровом бару состоится небольшой пикничок для белых людей. Ты, естественно, тоже зван. На луне природы, в ароматах шашлычков потолкуешь с обоими красавцами. Не напрягайся. Ничего особо сложного тут нет. Все давным-давно обговорено. Твоя задача — дать им этакое последнее напутствие. Похлопать ободряюще по спине перед последним решающим шагом. И только-то. Мы сейчас обговорим все детали, нюансы и подробности, после чего у тебя пройдет как по маслу. Это я тебе говорю. Мирный грек.